Так, ну, Боря, давай, ты руководи тогда. Этот сам. Руками води. Нарисуйте мне портрет. Ой, не надо вот мне руками водить. Нарисуйте мне портрет. Уважаемый маэстро. У этой истории тоже очень интересная песня, на самом деле. Так, какой год, я не помню. Это песня, напечатанная во многих сборниках. Все песни, это вот у меня как-то вот по девушкам они делятся. А, так ты и так оглавление составил, да? Да, оглавление по девушкам. Так оглавление все же по-другому составляют. Вот портрет, конечно, ну как же. Я все помню. Вот какие имена он помнит все. Вот это и говорит о том, что вот женщины постоянно, а мужчины, они меняют много женщин, но они всех помнят, поэтому мужское постоянство, это очень важно. Слушай, давай за это выпьем. Они всех помнят поименно. Так хорошо, что в этот момент не записывают. Где ихняя мужская логичность? Нет, ну вот я знаю, например, у меня есть один знакомый, у него 7 жен было. Не постоянные, а мужчины вроде как постоянные, но... Ну, винет, ну подожди. Подожди, вот они послушай. Помнят, да, ты что, не понимаешь? Послушай, вот у меня есть один знакомый. Мой товарищ, он. У него было 7 жен. Вот все 7 жен. Стоп. Все прошли и ушли. А Витя, Витвийский, он сказал, член господин Академии наук сейчас, он остался. Так это и есть мужская константа. Да, они так... Невозможно возразить, слышно. Слушай, хоть одна в Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе залегла? Нет, у него старший сын живет в Америке уже давно очень. Он биолог. Она так и прошла. Ему уже где-то 35 лет, потому что Витьке ему 62 года, по-моему, уже сейчас. А ей все так же 32? Нет, последняя жена у него была, и ей было... Когда они женились, значит, 5 лет. А, кстати, видите, уникальный человек. Он говорит, Сань, говорит, я, говорит, женюсь в очередной раз. А жена? Да, и говорит, которая... но, вот послушай, вот его мнение просто интересно очень. Говорит, я, говорит, знаю, что это может быть ненадолго. Но вот то, что я сейчас, говорит, проживаю, мне это нравится. Понимаешь, это человек, который реально живет сегодняшним днем. И это прекрасно совершенно. Он осознает прекрасно, что да, эта женщина там моложе на 30 лет. Она завтра может уйти там куда-то, я не знаю. Ну, так она и ушла. Но ушла она не потому, что она не любила, а потому что она мне звонила сама по телефону, говорит, слушай, мы с ним ложимся спать, он мне рассказывает о новом генетическом коде, который он раскрыл. Класс. Я говорю, так, говорю, Светочка, говорю, это же ужасно, говорю, интересно. Она говорит, да, говорит, но не ночью. Да. Ну, что делать? Какие щи, какие. Вот. А вот эта песня, портрет, значит, так получилось, что когда я уже женился, мы были вот с Ритой женаты, я очень любил всегда свою жену, и до сих пор ее очень люблю и уважаю, вот Илюшину маму. На самом деле, это так, Илюша, это так, и мама твоя это знает. Ну, папа дурак, понимаешь? Ну, с мужчинами это случается. Да, это бывает, да. Редко очень, но бывает. Вот, и была такая девочка, как раз, которая, оказывается, поступала вместе с твоей мамой. Вместе, и мало того, что мне потом твоя мама сказала, что она ей давала списать. На вступительном. Ты хочешь об этом песню? На вступительном экзамене, да. Но эта девочка, она чудно рисовала. А потом она после окончания института была реставратором в Донском монастыре. Она реставрировала там несколько скульптурных композиций. Виталий, это известный скульптор. Вот. И она занималась вот реставрацией этих скульптур. Потом, будучи сама немкой, она вышла замуж за еврея, и только выйдя замуж за еврея, она смогла уехать на свою историческую родину, поскольку немцам попасть туда сложно крайне, а вот евреям попасть в Германию сейчас очень просто. Было. А это их не историческая. Было. Вот. И в итоге, значит, она, сейчас у нее уже 2 детей, и я не там с ней разговаривал, но тогда я говорил, что, говорю, Танюш, говорю, вот ты нарисуй мне портрет. Вот. Она хорошая была, действительно, рисовальщица, так, чтобы вот я был в маршальском кителе, что у меня там была куча звезд, героев Советского Союза. Ну, полный бред какой-то. И песня такая бредовая совершенно. Нарисуйте мне портрет, уважаемый маэстро, консоме, бутылка экстра, в центре я простой поэт. Краск нечего жалеть, в них не будет недостатка, но в качестве задатка что-нибудь смогу вам спеть. Ах, еще я не сказал, пририсуйте девок пару, шестиструйню, бля, гитару, чтобы я на ней играл. Музу сладкую, как грех, нарисуйте, умоляю, что я с ней навытворяю. Но это позже, не для всех. Чтоб все в розовых тонах, меньше черного маэстро, и чуть-чуть оставьте место для примилых райских птах. Чтоб цветы во всех горшках, хризантемы и пионы, чтобы я чуть-чуть влюбленный в этих цветах. Я вокруг него ходил, умилялся, ободрялся, сам с собою восхищался. От меня художник залудил. Нарисуйте мне портрет с лирой, знаками отличий. Ну что там с рамками приличий? А хуже и рамок, понимаешь, что нет. Очень хорошо, слушай. Очень хорошо. Песня попала во все каноны классических шуточных песен авторской. Хорошо, классно совершенно. То есть, понимаешь, я не знаю, когда вот ты поешь, да, Саш, и вот я у себя прорисовываю все. Ты увидел, да? Как же, ты что? Я ж тащусь, сижу. Вот, это самое главное. Поэтому я рисовываюсь, и все эти ушечки цветные, ты что, классно совершенно.